Великая человечность, по мнению многих в Старом Китае, приличествовала государю, относящемуся с благодетельной беспристрастностью ко всем людям, и потому способного невозмутимо судить и карать преступников. Конфуциева проповедь самоуглубленности как нормы ритуального поведения обеспечила преемственность культурной традиции Китая, но сделала практически невозможным формирование гражданских сообществ. Конфуций создал модель, так сказать, внутреннего социума, где люди никогда не равны, не могут иметь общую программу действий. Только низкий человек, говорил Конфуций, ищет сообщников. А отношения между ними регулируются обычаем и доверием и носят интимный характер. Страница 198. Недаром образцом общества Конфуций считал семью, каковая и послужила прообразом всех прочих форм общественной жизни. Сам Конфуций четко отделял, а порой и противопоставлял внутренний социум своей школы от публичности государственных институтов. Он не считал постыдным нарушать клятву, данную по принуждению, то есть не продиктованную внутренним убеждением, а перед смертью утверждал, что в мире никто его не понял. Развитие конфуцианской идеи внутренней социальности мы встречаем в традиционном китайском понятии школы, которое тоже обозначалось словом «семья», тогда как отношения между учителем и учениками приравнивались к отношениям отца и детей. Именно школа выступала в Китае формой социального бытования традиции. Ее назначением была передача истины Дао от сердца к сердцу, вне объективного, общепонятного знания. Поскольку личность в китайской философии предстает серии жизненных моментов, отмеченных печатью одной и той же индивидуальности, школа в Китае является собой образ, или точнее тип личности, как бы постоянно растущий, восполняющийся в череде поколений учеников. Китайское решение этической проблемы состоит в том, чтобы воспитать, как в конфуцианстве, или непроизвольно открыть в себе, как в даосизме и буддизме, некое сверхличное «я», именовавшееся в Китае всепокоряющим духом, выражение «мэн цзы», изначальным сердцем, подлинным господином и тому подобным. Эта сокровенная матрица сознания обладает качеством единственности, но она есть не абсолютный субъект, некий отстраненный свидетель всего происходящего, а именно грань разных жизненных миров, средоточие различных перспектив созерцания, вечно длящаяся метаморфоза. Этим обусловлено и неожиданно прикладное, на первый взгляд, применение китайского духовного и, следовательно, морального идеала в политике и военном деле. Задача политика или полководца состояла в том, чтобы полностью превозмочь субъективный взгляд на вещи и следовать неодолимому, то есть, благодаря необыкновенной чувствительности, хранить целостное видение ситуации, одновременно прозревая корни событий так, чтобы каждое действие было направлено на восстановление всеобщей гармонии. Военная или дипломатическая победа в таком случае оказывалась плодом духовного совершенствования и имела моральное оправдание. Здесь побеждал тот, кто сумел больше уступить. Поскольку всякий опыт в свете надличностного сознания имел статус тени, скрывавшей внутреннюю реальность духа, поведение приобретало еще и характер игры. Эта неотделимая от морального усилия игра свободного духа позволяла совместить долг и наслаждение. Как сказал один из ученых мужей древности, «Внутри учения о должном есть место для радости». Страница 199. Красота. Подобно моральным ценностям, эстетическое начало пронизывает все аспекты традиционного китайского мира созерцания. Иначе говоря, китайская мысль не проводит различия между рациональным и эстетическим моментами суждения. Ключевое понятие китайской эстетики – это небесный узор, одновременно природный и символический, а ее ключевая фраза, принадлежащая Джуан Цзы, гласит: «Вся тьма вещей, словно раскинутая сеть, и в ней нет начала». Отсутствие метафизических принципов заставляет признать единство единого и единичного. Это мы и наблюдаем в китайской традиции, где отправная точка размышления есть красота церемонного и, стало быть, сознательного, морально оправданного жеста, а его побудительным мотивом и конечной целью предстает опыт, просветленный духом жизни. Подтверждение этому тезису находим, помимо прочего, в любви китайских ученых к антикварным вещам, этим древним игрушкам гувань, вещам в своем роде уникальным, но вобравшим в себя непостижимую глубину времен. Антикварный предмет навевает чувство незапамятного, неисповедимого совершенства. Он прекрасен тем, чего в нем нет. Идея красоты как внешней красивости, китайская мысль противопоставляла идеал красоты как живого движения в созвучии энергии.